твоих. Максим спрыгнул с мраморных ступеней в бассейн, но вода оказалась теплой и не остудила его разгоряченного воображения. Тогда он выбрался обратно, нашел в углу чан с холодной водой и вылил ее прямо себе на голову. Наблюдая за князем, Франческо удивленно присвистнул. «Так вы в кого-то влюблены, сеньор Массимо? Право, это новость для меня, однако постараюсь вам помочь». Но Максим уже не слушал ни Франческо, ни куртизанок, ему даже не было дела до Никиты. Ошеломленный собственным открытием, он выбежал из роскошной купальни, на ходу натягивая одежду. Теперь он точно знал, как называется чувство, исподволь завладевшее всем его существом. И это чувство, словно по высшей воле, звалось именем той, которая вдохнула его в сердце Максима, хотя сама того не ведала. На другой день Франческо, задав несколько ловких вопросов, выведал, кто был предметом тайных помыслов князя Раздольского. Максим, вначале неприветливо скрытный, постепенно сам ощутил желание поделиться своими любовными трудностями с умным человеком. И когда Франческо повел его погулять по берегу Арно, рассказал всю короткую историю своих неудачных отношений с Любашей. «Значит, я еще больше виноват перед тобой, чем думал», — сокрушенно вздохнул итальянец. «Из-за глупого недоразумения ты помчался за якобы похищенной сестрой и оставил жену». «Жену, которая так и не стала моей», — нахмурился Максим. «А чего же ты хотел?» — пожал плечами Франческо. «Если к ней ты подходил с привычными тебе мерками, то и неудивительно, что она тебя оттолкнула. Такую девушку надо было обхаживать осторожно, постепенно, с нежностью». «Откуда ты знаешь, какая она девушка?» — быстро спросил князь, прожигая купца внимательным взглядом. «И почему ты пытался познакомиться с Любашей через Варю? Почему решил, что Любаша обратит на тебя внимание?» «Я вижу, ты действительно влюбился, если так быстро вспыхиваешь от ревности», — слегка улыбнулся Франческо. «Но будь спокоен, я не перемолвился с Любашей ни словом. Она понравилась мне своей ангельской красотой. Ты думал, что я влюблен в Варю? Твоя сестра очень хороша, но у нее и прелесть вакханки. А у Любаши красота Мадонны. Ты понимаешь разницу, князь?» Кажется, он понимал, но оттого еще больше страдал из-за нелепой разлуки. «А еще я узнал», — продолжал Франческо, — «что у твоей Любаши был образованный дядя-священник, и он научил ее грамоте. Удивительное дополнение к ее красоте и очарованию. Это во Флоренции девушки из знатных семей весьма образованы, а в Москве, где они сидят взаперти, такое нечасто встретишь». Заметив, что Максим совсем помрачнел и нахмурился, Франческо постарался его ободрить. «Знаешь, князь, я вспомнил сейчас одну русскую поговорку: нет худа без добра. Ты уехал в далекие края, покинул жену, и это плохо. Но зато ты успел за это время прочувствовать свою любовь. А еще ты, надеюсь, усвоил наш урок и понял, что с женщинами надо обходиться нежно и любить в них все, с головы до ног, и пробуждать в них ответную страсть долго и терпеливо, чтобы получить блаженство сполна. Не грусти, что разлучился с женой. Зато ты вернешься к ней с новыми знаниями и заставишь ее полюбить в ответ». «А если не заставлю?» — пробормотал Максим, смущаясь от собственной неуверенности. «Это уже будет зависеть от тебя. Учись любить и поклоняться, и ты заслужишь награду». Максим с невольной благодарностью взглянул на Франческо. Он уже почти обожал этого чужестранца, которого еще совсем недавно ненавидел. Пребывание во Флоренции затянулось отчасти из-за неотложных дел Франческо, а отчасти из-за дьяка Недюрева, который все-таки не отказался от намерения прикупить флорентийских тканей. Максим тоже сделал покупку. В одной из ювелирных лавок на мосту Понте-Векью он присмотрел миленькое изумрудные сережки в форме сердечка и тут же решил, что они очень подойдут к Любашиному камню-оберегу. Сопровождавший его Никита тяжело вздохнул и отвел глаза в сторону. Максим понял горечь друга, которому уже некому было вести подарки. Он решил, что в Москве постарается отвлечь Никиту от мрачных мыслей.